Спрыгнув с седла, Сварог привязал поводья Гурлорга к перилам справа, ничуть не боясь, что конь сорвется с привязи и убежит. Демон наставлял: «Коли уж ты однажды въехал на дороге верхом на Гурлорге, он от тебя уже ни на шаг не отойдет». Потянув на себя бесшумную дверь, Сварог, как и в прошлый раз, без церемонии вошел в небольшую прихожую, до потолка, отделанную резными панелями из темного дерева, но на сей раз вешалка, рядок медных крючков на темной доске, пуста. Бодогара Стахора с белым пером на ней нет, значит, и хозяина нет дома. А вот за приоткрытой дверью кухни слышатся легкие шаги и позвякивание металлической посуды. Ну, хозяйка, по крайней мере, дома, что даже упрощает дело. Он постоял немного, готовя себя не к самому благородному делу, слушая, как позвякивает посуда, и Эгле мурлычет под нос какую-то незнакомую песенку. Потом громко откашлялся, позвал: «Хозяйка, к вам гости!» Он грустно ухмыльнулся, когда произошло примерно то, чего он и ожидал. Королева в изгнании выскочила из кухни, сжимая в правой руке скромосакс, а в левой — внушительный пистолет под названием «Утиная лапа». Пятиствольник, способный неслабо стегнуть веером картечи по целой шайке незваных налетчиков. Правда, на этот раз ее грозный вид чуточку портила одежда. Она не в мужском охотничьем костюме, а в простом домашнем платье из бело-желтой полосатой ткани, напоминавшей махровое полотенце. В прошлый раз как-то серьезнее выглядела. «Не надо в меня стрелять. Это ведь все равно бесполезно», — сказал Сварог. «И я один, честное слово». Чуточку расслабившись и опустив оружие, она все же глянула поверх плеча Сварога, прислушалась и уже не выглядела так настороженно. Улыбаясь самым простецким видом и загоняя подальше нечто, напоминавшее угрызение совести, Сварог самым безмятежным тоном произнес: «Мне правда чертовски любопытно, почему вы, увидев меня, точнее даже не зная, что это именно я, всегда выскакиваете с этими дурацкими причиндалами? Неужели здесь бродят простые обыкновенные разбойники, от которых можно отбиться ножом и пистолетом? Но почему тогда дверь у вас никогда не заперта, и не видно ни замка, ни засова? Нелогично как-то». «Привычка», — сказала Эгле, словно бы с некоторым смущением. «Никаких разбойников тут нет. Просто после всего пережитого были основания, чтобы такая привычка появилась». «Понятно», — сказал Сварог. «Может, теперь уберете весь этот арсенал? Я просто-напросто хотел поговорить с вашим супругом. Я могу пройти, или вы запрещаете?» Она досадливо поджала губы. «Вы надоедливы». И еще раз бдительно прислушалась к окружающей тишине, потом все же отступила, открыв дверь на всю ширину, положила оружие на столик у входа. «Заходите уж. От вас, я подозреваю, все равно не отделаешься». «Честно говоря, да», — сказал Сварог, входя в знакомую кухню, где на плите побулькивали две кастрюли и приятно попахивало мясной похлебкой со специями, «когда я считаю, что у меня неотложные дела». «Муж должен вернуться примерно через час», — сказала Эгле, «и у меня есть сильные подозрения, что вы сейчас рассядетесь и скажете, что будете его ждать». «Примерно так», — сказал Сварог. «Но поскольку это ваш дом, и вы здесь хозяйка, я не намерен наглеть. Могу подождать снаружи. На крылечке сидеть можно, или и это вас будет раздражать?» «Сидите уж здесь», — сказала она таким тоном, словно примирилась с неизбежным. «Не устраивайте комедии. Мне проявить гостеприимство? Предлагать угощение или обойдетесь?» «Да обойдусь», — сказал Сварог. «Курить разрешите?» «Курите». Повернувшись к нему спиной, Эгле занялась кастрюлями, сдвинула обе к краю плиты, отчего там, где они стояли, обнаружились два раскаленных круга, точнее, две спирали. «Да ведь у нее тут электрическая плита», — подумал Сварог. «Значит, и лампы электрические. Какой-нибудь генератор, конечно, что-то нигде здесь не видно столбов с проводами. Интересно, кто им обеспечивает подобные мелкие бытовые удобства?» «Наверняка Вингельд». Эгле повернула какие-то ручки, и обе спирали погасли. Усевшись напротив Сварога, она протянула: «В толк не возьму, отчего вы к нам прицепились?» «Значит, думаешь, что я ничего такого о вас не знаю», — мысленно прокомментировал Сварог, а вслух отметил, как сказал бы любой на моем месте: «Чертова служба, сударыня! «Ах, да!» — улыбнулась она иронично. «Вы же теперь еще и парочку секретных служб возглавляете. Там!» — она указала пальцем в потолок. «Мы что, у вас на прицеле?» С самым невинным взором Сварог спросил. «А что, есть что-то, из-за чего вас следует взять на прицел?» «Я еще не успел освоиться в этих службах, честно говоря». Она все-таки легонько вильнула взглядом. Все же непрожженная авантюристка, не тот человеческий тип. «Знает, это что-то есть». Вряд ли шашни Стахора с Брошеру были для нее секретом. В ее досье написано, что Стахор в ней всегда видел помощницу и всегда советовался о делах. Умна, энергична, может дать толковый совет. Видно, что ей неловко чуточку притворяться ягненочком невинным. В этом простеньком платьице с русыми волосами, собранными на затылке в небрежный узел, посреди домашних хлопот, она выглядела такой домашней и милой, что угрызения совести вновь осмелились легонечко напомнить о себе, но Сварог на них сурово цыкнул, и они юркнули куда-то в дальний угол. «Как вы сюда попали?» — спросила Эгли, вряд ли подозрительно, просто с извечным женским любопытством. «Снова лесная дева?» «Ну да», — сказал Сварог. «Мы с ней старые добрые знакомые, так уж получилось. К тому же она очень мне благодарна за багряную звезду. А вы с ней знакомы?» «Не довелось», — сказала Эгли, прищурилась. «Она, конечно, не знает, что ей следовало бы быть благодарной и кое-кому еще». «Я ей об этом непременно скажу, когда увидимся в следующий раз», — добавил Сварог. «Интересно, у вас с ней роман?» Сварог изобразил крайнее изумление, не особенно и наигранное, впрочем. «А что, это возможно?» «Я не подозревал». «Конечно», — сказала Эгли. «Она может становиться обыкновенной девушкой, и романы с людьми у нее частенько случаются». «Буду знать», — сказал Сварог. Эгли посмотрела на него с тем же смешливым прищуром. «А что скажет императрица, если узнает?» «Ого», — сказал Сварог. «Для затворницы вы что-то слишком хорошо осведомлены о нашем мире и даже о том, что происходит наверху». «Сплетничают», — пожала плечами Эгли. «Не стоило тянуть. Хотелось побыстрее со всем этим покончить», и Сварог, вздохнув про себя, вдруг выбросил к ее лицу руку, прижав три пальца к ладони, выставив большой и безымянный, так словно зажал меж ними короткую палочку, громко произнес две фразы, бессмысленный набор непонятных слов с точки зрения непосвященного. Откровенно говоря, если не получилось бы, он готов был лишить ее сознания вовсе уж не по-джентльменски коротким точным ударом. Но заклинание Грельфи сработало. Меж вытянутыми пальцами блеснула неяркая алая вспышка, и Эгли, не успев удивиться, замерла с застывшим лицом, глаза остекленели, она стала крениться вправо со стула. Вскочив, подхватив ее, Сварог присмотрелся к спокойному личику с закрывшимися уже глазами. Нет, никакого притворства. Она и в самом деле погрузилась в сон на достаточное для его замысла время. «Королевское ремесло», — напомнил он себе, — «крайняя необходимость». Так что всяким там угрызением совести предлагается и далее сидеть по темным углам, носу не высовывая. Бережно держа спящую на руках, он огляделся и, не найдя ничего подходящего, опустил ее прямо на пол, благо пол чисто выметен. Достал кинжал и, повернув лезвие горизонтально, острием вырезал на одной из темных панелей: «Если хочешь получить жену назад, жду в Латеранском дворце, Сварог». Получилось коряво, но отчетливо. Подхватил спящую королеву и вышел из домика. Хмыкнул, покрутил головой. Горлорг за это время успел сожрать половину цветов с клумбы, насколько позволили поводья. «Интересно», — сказал Сварог. «Травку ты, выходит, щиплешь, но и ухитряешься просидеть пару миллионов лет не жравши». Горлорг каркнул и положил голову ему на плечо. Похлопав его по шее, Сварог отвязал повод. Сначала пристроил Эгля перед седлом, что оказалось не таким уж легким делом при полном отсутствии опыта, все время придерживая ее одной рукой, влез в седло, положил руку меж конскими ушами и отчетливо представил себе то стойло, откуда взял Горлорга. Конь трусцой направился к дороге. Грельфи заверяла, что заклинание не дает никаких побочных эффектов, наподобие похмелья. И действительно, когда Эгля открыла глаза, выглядела вполне свежей и безмятежной, как в тот миг, когда мгновенно уснула. Правда, едва она попыталась пошевелиться, бросила взгляд по сторонам, очаровательное личико вмиг исказилось изумлением и испугом. Ничего удивительного. Любой человек, обнаруживший себя в таком положении, и изумился бы, и испугался. Она сидела в тяжелом кресле с высокой спинкой, кисти и щиколотки надежно скованы массивными железными захватами, прикрепленными к подлокотникам и ножкам. Рядом стояло точно такое же кресло, но пустое. Оба они вдобавок были еще надежно прикреплены к полу, но вряд ли сейчас Эгли обращала на это внимание. Инстинктивно она дернулась, но освободиться, конечно, не смогла. На совесть были сработаны кандалы, без волшебства никто не освободится. «Что это значит?» — быстро, неприязненно спросила она. «Где я? Зачем?» «Отвечаю по пунктам», — сказал Сварог скучным голосом канцеляриста. «Арест. Вы сейчас в Латеранском дворце, в так называемом Ореховом зале, для допроса». Он оценил выдержку русоволосой красавицы. Она не дергалась, уже понимая, что это бесполезно, судя по лицу, лихорадочно оценивала обстановку. «По какому праву?» «Восьмой департамент», — сказал Сварог тем же тоном, — «девятый стол. Выбирайте, что вам больше нравится. Как начальник, что в одной, что другой конторы, имею полное право вас задержать и подвергнуть допросу. Правда, по причинам, которые вы вскоре поймете, я предпочитаю сейчас выступать в роли земного короля. Но и в этом качестве имею право вас задержать. Или вы знаете какую-нибудь юридическую закорючку, запрещающую производить задержания и аресты на территории древних дорог? Я нет». Судя по ее лицу, она тоже не знала никаких таких крючкотворств, вряд ли существовавших. «За что?» «За шкирку», — сказал Сварог без улыбки. «Вы ведь не год и не два пробыли королевой. А значит, должны быть знакомы с имперскими законами, в том числе и с законом о запрещенной технике. Но какой он ко мне имеет отношение?» «Давайте по существу и короче», — сказал Сварог. «Только помните, я ведь Лар, а значит, моментально определю, когда мне врут. Все просто. Примерно за пару лет до вашего свержения в город прибыли несколько Ларов, главным у них, несомненно, известный вам герцог Брашеру, как он себя именует. Они заключили с вашим мужем некое соглашение и занялись некой деятельностью, прямо запрещенной законами империи. Вы не могли об этом не знать, так что вполне можете считаться сообщницей. Очень уж серьезный закон вы нарушили. Тут уж и королям спуску не дают. Так что же, будете уверять, что ничего этого не было? Что Брашеру вам неизвестен? Интересно будет послушать». Она молчала так, что это выглядело красноречивее любых слов. Прекрасно поняла, что если начнет все отрицать, Сварог моментально определит вранье. Тут уж действительно остается только молчать, чтобы не ставить себя в глупое положение. «Вот видите, — сказал Сварог, — коли уж вы ничего не пытаетесь опровергать, я угадал по всем пунктам, и вы прекрасно понимаете, каких ответов от вас ждут. Но я все равно произнесу все вслух. Я хочу, чтобы вы мне подробно рассказали все, что знаете об этой истории. Или вы станете уверять, будто ничего не знаете? Ну вот, вы опять красноречиво молчите. Я не могу вам ничего рассказать», — сказала Эгли непререкаемым тоном. «Почему?» — терпеливо спросил Сварог. «Потому что я в свое время дала слово чести держать все в тайне», — отчеканила Эгли, гордо выпрямившись в кресле. «И будете молчать даже теперь? После того, как они решили от вас избавиться и лишь чудом не убили?» «Так уж сложилось», — сказала Эгли с оттенком грусти. «Они не давали никакого слова чести, которое потом нарушили бы, а я давала. Королева свое слово чести нарушить не может. Вы должны понимать мое положение». Сварог прекрасно понимал. По-настоящему благородный дворянин, не говоря уж о коронованной особе, слово чести никогда не нарушит. Классический пример — барон Гарамонт. Пустил ночевать двух незнакомых дворян и дал слово чести защищать их от любых опасностей. А потом нагрянули королевские гвардейцы, эти двое оказались спешившими скрыться участниками заговора против короля, намеревавшимися его убить. И барон, верный сторонник короля, его добрый знакомый, вынужден был драться против гвардейцев вместе с теми двумя, согласно данному слову, и был убит. Таких классических примеров хватает, и сейчас случается. Скверно. Сварог спросил с надеждой, а в вашем слове чести не было никаких формулировок, которые позволяют его нарушить? Вы знаете, как это порой обстоит? Знаю, — сказала Эгле, словно бы с сожалением. Увы, никаких лазеек нет, так что я вынуждена молчать. Она села еще более прямо, закусила губу. Вынуждена! Как бы эти мерзавцы с нами ни поступили! Сварог сказал мягко, — Эгле, но ведь никто не узнает, кроме нас с вами. Вот именно, — ответила она с застывшим лицом. И вы будете знать, и сама буду знать, то честь... Сварог прекрасно знал, что дальнейшие уговоры бессмысленны, а потому шагнул к столу и нажал кнопку. Почти сразу же распахнулась одна из дверей, вошли двое деловитых, целеустремленных молодых людей, одетых как здешние дворяне. На деле они были его сотрудники из 8-го департамента. Сварог мотнул головой, и они направились к королеве, напрягшейся, не понимавшей, что с ней собираются делать. Собственно, ничего страшного ей и не предстояло. Всего-навсего добрый глоток того самого эликсира правды, после которого обычный человек не в состоянии ничего скрыть и отвечать будет на любые вопросы, дай он хоть 100 слов чести. Эгли дернула и в захватах. «Что вы хотите?» «Есть все же лазейка», — сказал Сварог, подходя. «Вы всего лишь выпьете стопку совершенно безопасного для здоровья напитка, после которого ничего скрыть не сможете. Так что ваша честь никоим образом не пострадает. Будет классический случай насильственно вырванного признания, то есть никакого урона для чести». Молодой человек открыл небольшой кожаный футляр, извлек стеклянную стопочку, наполненную до краев фиолетовой жидкостью, отвинтил стеклянную крышечку, поднес к губам Эгле. Плотно сжав губы, она отвернула голову, насколько могла. Молодой человек вопросительно глянул на Сварога, тот кивнул и отвернулся. Возня за его спиной была короткой, молодые люди знали свое дело. «Все нормально, лорд Сварог», — послышался за его спиной бесстрастный голос. Она проглотила до капельки. Сварог повернулся к креслу. Растрепанная, покрасневшая, Эгли обожгла его ненавидящим взглядом, попыталась наклониться вперед и явно попробовать поблевать, но молодой человек, крепко прихватив ее шею, спокойно пояснил: «Простите, это бесполезно. Напиток всасывается в слизистую оболочку желудка в считанные секунды, если вы понимаете, о чем я». Он достал часы, сосредоточенно уставился на циферблат. Сварог знал, что ждать придется недолго, достаточно квадранса минуты, то есть 15 секунд. И пусть сверкает глазами, как пантера, так лучше в первую очередь для нее. Молодой человек, убрав часы, кивнул. Сварог подошел вплотную и спросил, как у вас появился брошюра, при каких обстоятельствах. Эгле, глядя все так же ненавидяще, молчала. Черт знает что. Для надежности, выждав еще минуту, Сварог спросил, когда вы впервые увидели брошюру? Снова упрямое молчание и ненавидящий взгляд. Сварог, как ни старался, не мог усмотреть у нее и тени магии, волшебства, ничем подобным она не владела. И тем не менее эликсир правды на нее не подействовал. Схватив за локти обоих молодых людей, Сварог отвел их в другой конец обширного зала, тихо спросил, что происходит. Оба едва ли не синхронно пожали плечами. «Представления не имею», — сказал тот, что держал футляр. «Лекарство просто обязано было подействовать. Я не чувствую у нее ни магии, ни волшебства, ни каких-то охранительных заклятий». «И я», — кивнул второй. «И я тоже», — сказал Сварог. «Ладно, идите». Сердиться на этих парней не было никакого смысла. Они не медики, не эксперты, простые оперативники, выполнявшие самые разнообразные задания, мастерски и вмиг влить в глотку человеку питье, которого он не хочет пить, они умеют, но во все остальное не посвящены. Сварог прошелся по залу, отчего-то стараясь, чтобы шаги звучали не слишком гулко, остановился у длинного, овального, тяжелого стола из королейского ореха, исторического стола, возрастом в 150 лет, окруженного тяжелыми креслами своими ровесниками. Отчего-то и в этот момент, когда никак не следовало отвлекаться на что-то постороннее, в который раз попытался угадать, продолговатое темное пятно слева и в самом деле впитавшееся в древесину, как не чистили потом кровь герцога Фирлента, как гласят легенды, или просто более темный кусок дерева. Нужно позвать Грельфи как-нибудь, уж она определит точно. Такие вещи она умеет. Выругался про себя, потому что прекрасно понимал, почему отвлекается на постороннее, оттягивал неизбежное. Не умерло еще в короле что-то человеческое, но ведь не подействовал на нее эликсир. Он превозмог себя, без столь уж тяжелой внутренней борьбы, как-никак королевская изрядно потеснила все прочее, подошел, остановился прямо напротив Эгли в каком-то шаге. Красавица-королева все так же смотрела на него с нескрываемой враждебностью, чуть побледнев, но ее глаза оставались сухими. В голове у Сварога словно бы промелькнул посторонний отзвук, словно услышал отдаленное тревожное пение военной трубы. Что это означает, он так и не понял, но то ему не примерещилось. Это было что-то, безусловно, постороннее, услышанное им не слухом. А вдруг, — подумал он с надеждой, — вдруг это как раз и означает, что они начали. Хорошо бы. Поморщился, зная, сколько пар глаз уставились сейчас на него и сколько пар ушей слышит каждое сказанное слово. Спросил, интересно, почему на вас не подействовал эликсир правды? Он действует на любого земного человека, не владеющего магией и волшебством, не защищенного заклятиями. «Не знаю», — сказала Эгли сухо. Похоже, она снова не хотела говорить неправду, которую Сварог мгновенно определил бы. «Что это такое? И откуда оно у нее?» Прежде за ней не замечалось никаких особенных способностей, была самым обычным человеком. И то, что она тогда проделала с озером, чего-то нахваталось на древних дорогах, чему-то научилась у Вингельта и его друзей, с неудовольствием поймав себя на том, что снова неосознанно пытается оттянуть неизбежное, встретился с ней взглядом и спросил, стараясь, чтобы голос был лишен всяких человеческих чувств, «И что же теперь прикажете с вами делать?»